Глава 120. Кабинетные эмпиреи. Господин президент, есть только один способ остановить эскалацию конфликта. Что еще, министр? Скривился Буш Пятый. Публично попросить извинения у этих негроидов? Или может сразу уйти в отставку? Или вы все-таки решились признать за собой вину? Правда, придется снимать не только вас, но и целый класс кораблей с вооружения. Вы об этом подумали? Ну, насчет кораблей и арсеналов мы с вами обсуждали. Здесь можно было свалить все даже не на предыдущую, а на бог знает какую администрацию. Понимаю, на моего дедушку. Невесело ухмыльнулся Буш Пятый. Господин президент, мы хотим поговорить не об этом. Вмешался в разговор глава Центрального разведывательного управления. Ладно, а о чем? Есть только один способ остановить эскалацию конфликта. Повторился министр обороны. Ну, поверьте, мы долго думали, прежде чем это предложить. Но в любом ином варианте мы втягиваемся в затяжную войну с неясным результатом. Стоп! Так что вы все-таки предлагаете, господа министры? Оборвал излияние президент США. Мы считаем, что единственным выходом из сегодняшнего кризиса будет нанесение по новому Южноафриканскому союзу ограниченного атомного удара. «Вы сошли с ума!» – президент Буш вскочил. «Подумайте, господин президент, мы с вами вместе сколько уже не спим, разыскивая выход. Все другие методы, практически капитуляция, к тому же с неизвестными последствиями», – нажал министр обороны. «А наше предложение сразу поставит все на свои места. Это тут же приструнит остальных обиженных. Ведь вы же знаете, что все их возмущения – чистое фарисейство. До настоящего момента в своих бесконечных братоубийственных войнах они стирали напрочь целые племена, и плевать им было на возмущение цивилизованного мира. Теперь, в результате технической оплошности, у них покалечилось по паре десятков человек, и они... Вы же все понимаете, господин президент. Эти дикари уважают только подачки и силу. В данном конкретном случае подачками не отделаться. Постойте. Буш Пятый сел. Но ведь у них, кажется, имеется собственное атомное оружие. Да, имеется. Голос министра обороны продолжал крепчать. Но сейчас это нам абсолютно на руку. Можно даже сделать так, чтобы они нам ответили. Раз, другой. Это оправдает любые встречные меры с нашей стороны. По мнению некоторых из наших генералов, если мы скатаем Преторию и окрестности в стекло, это станет надежнейшей подпоркой всей нашей дальнейшей политики. Да вы что? Это мнение лишь некоторой части военных, а не мое, господин президент. Я, например, против удара по Претории. Лишь по воинским частям, по складам ядерного оружия, по концентрации носителей и, пожалуй, все. Все так говорят поначалу. Президент Соединенных Штатов был абсолютно прав.